Слова летании застряли у меня в горле. Это шипастая, заляпанная красным фигура мне знакома. Проклятие, да этот урод мне до сих пор в кошмарах снится. Но, как это возможно? Я же своими руками отправил эту тварь в ад. Без головы даже местные колдуны не живут. Наверное, этот гад просто на него похож, вот мне и мерещится полное сходство. Точно, просто мерещится. Да-да, просто мерещится. Мерещится. Черт, да кого я пытаюсь обмануть? Это же он, тот урод, вырезавший Элитбург. Это конец, мне не выбраться. Этот гад в прошлый раз едва башку мне не открутил, а я тогда был и здоров, и при оружии. А сейчас у меня из оружия только зубы да ногти, и что характерно, у того гада и того и другого больше, это, если проклятую ведьму в расчет не брать. Не тебе мне указывать, урод, фыркнула в ответ Хильда, полутораметровая тварь, состоящая из одних мышц до тонких лезвий, оплетавшая до этого талию, змеей скользнула ей в ладонь. Неразличимый миг, и тварь застыла в каменной неподвижности, став похожей на меч. Я уже видел этот клинок в действии, правда, еще ни разу он не выглядел настолько живым. Похоже, сейчас они сцепятся, и лучше бы мне оказаться как можно дальше от этого места. Это территория жнеца, и уже то, что ты здесь находишься, дает мне право делать с тобой все, что я пожелаю. Прошипел красноглазый урод, пусть я не видел его лица, но руку даю на отсечение, что глаза у него красные, и, скорее всего, светится. Жнеца, а не твоя, и пока жнец спит, мы все живы, а и не ты, ни я не хотим его будить, ядовито улыбнулась Хильда. Так, что не нужно меня пугать, твои руки связаны так же, как и мои, добавила она, взмахивая своим жутким оружием. Однако удар предназначался вовсе не красноглазому уроду. Острое стальное лезвие рассекло связывающие рыцаря путы, и тот начал медленно и как-то неуверенно подниматься. Двигался он при этом с грацией зомби, несколько недель пролежавшего на санцепёке. Поднявшись на ноги, защитник веры пошаркал в сторону своего меча. Впрочем, с каждым шагом его движения становились все более уверенными. «Надеешься на свои игрушки?» – прошипел колдун, и могу поклясться, что в его голосе мелькнула насмешка. Хотя учитывая, что глотка, издававшая эти звуки, имеет мало общего с человеческой, то вполне может быть, что я ошибаюсь. «Убей его, раб!» – скомандовала Хильда, замахиваясь на колдуна. Стоявший неподвижно рыцарь рванулся в атаку, и откуда только силы взялись. Однако ни ему, ни Хильде дотянуться до колдуна так и не удалось. Это тогда в Элитбурге я для него оказался сюрпризом, а сейчас он шел сражаться. И надо сказать, что скорость, с которой он двигался, впечатляла. Отмахнувшись когтями от меча хлыста Хильды, колдун резво шагнул вперед, пропустив меч рыцаря над головой. Слабый на вид удар наотмашь, и защитник веры отлетел на добрых полметра назад, стальная кираса прогнулась вместе удара. Впрочем, рыцарь почти тут же начал подниматься на ноги, не обращая внимания на раны, при мысли, во что же у него превратились внутренности после такого-то удара, мне стало дурно. В спине противно защелкало, каждый щелчок сопровождался вспышкой лютой боли, однако уже после третьего щелчка я вновь почувствовал свои ноги. Скорость регенерации явно увеличилась. Похоже, экций становится сильнее. Тем временем на поляне шел нешуточный бой, несмотря на численный перевес, колдун явно был сильнее. Более того, мне начало казаться, что он просто играет с жертвой. Во всяком случае, объяснить иначе тот факт, что он совершенно не пользуется своей проклятой магией, у меня не получалось. Если учесть, сколько крови тут циркулирует прямо под землей, то это по меньшей мере странно. Хотя, быть может, Хильда каким-то образом блокирует его магию, или они в разборках между собой из принципа колдовством не пользуются, или может конкретно в этом чудо-лесу пользоваться магией запрещено. Ну не травит же друг друга змей, да и прочее зверье обычно самое опасное свое оружие на сородичах не используют. Хотя человек-животина особенное он возвел изничтожение себе подобных в ранг искусства, и отточил его до совершенства и, что характерно, не собирается останавливаться на достигнутом. Я оказался прав, колдун действительно развлекался, отбиваясь и от ведьмы, и порабощенного ею защитника веры. «Печать Карага!» – прошипел колдун, сложив когтистые пальцы в головоломную фигуру. Земля под ногами Хильды вскипела кровавой пеной, в считанные секунды, облепив ведьму с ног до головы. Хильда пыталась что-то прокричать в ответ, но не успела, мерзкая жижа забилась ей в рот, прервав ее на полуслове. «Ты проиграла, девочка, не стоит быть такой самоуверенной», — покачал пальцем колдун, При должном мастерстве можно пользоваться эссенцией достаточно тихо, чтобы жнец не заметил. Хватит притворяться, ты мне не интересен, так что можешь вытащить кугара, я тебя не трону. Обратился к защитнику Веры колдун. То, что произошло вслед за его словами, едва не заставило меня вывернуться наизнанку. Вонзив меч в землю, рыцарь вцепился в свое лицо. Остро заточенные края латной пластины, защищающие пальцы, с легкостью рассекли кожу. Рыча от боли, защитник Веры принялся шарить в ране, раздирая лицо ее еще сильнее. Кровь, точками выбивающая из раны, затекала под латный воротник, сочилась из сочленений доспеха, но рыцарь не прекращал это издевательство над собой ни на секунду. Наконец, он ухватил за что-то пальцами и принялся тащить это что-то наружу. Я догадывался, что именно покажется на свет, но это не делало зрелище, на которое я вынужден был смотреть, менее жутким. Не представляю, какой волей надо обладать, чтобы проделать с собой нечто подобное. Хотя, быть может, это безумие. Так, я и думал, на посвященного ты не тянешь, но инициацию прошел, пусть и очень однобоко, проговорил колдун, наблюдая за тем, как рыцарь тащит из себя перемазанные кровью щупальца. Когтистые пальцы легонько поддергивались, длиннющие когти при этом издавали отвратительный скрежет, соприкасаясь друг с другом. Наконец, последнее щупальце упало на землю, оно все еще жило, несмотря на то, что рыцарь разорвал его на части, отдельные фрагменты подергивались, тянулись к ногам защитника Веры. Однако это была агония, не больше. Уж не знаю, почему, но тварь эта сопротивлялась извлечению весьма вяло. Вообще странно, что она не скрылась глубже. Хотя если подумать, то ничего странного, просто рыцарь не так прост, как выглядит, и колдун это только что подтвердил. Лихорадочно скачущие в голове мысли отвлекали меня от боли. Последний выбитый позвонок с щелчком встал на место, боль окончательно покинула мое тело, однако вставать я не спешил. Сначала нужно продумать свои действия, второй попытки у меня точно не будет. Ну вот, ты окончательно поправился. Не оборачиваясь, произнес колдун, голос его при этом постепенно терял шипящие интонации. Впрочем, менялся не только голос, тело колдуна также меняло очертания. Шипы, когти, костяная броня, все это менялось, исчезало буквально на глазах. «Изыди, тварь!» — рявкнул я, рванувшись к колдуну. «Сейчас, когда он занят изменением собственного тела, у меня есть шанс его достать. Прыжок из положения лежа. Ха, предложи мне кто исполнить подобное раньше, я рассмеялся бы ему в лицо, теперь же я не усомнился ни на секунду, что у меня все получится». Выжженный на правой ладони крест вспыхнул ярким неестественным светом. «Сдохни, колдун!» — прорычал у меня в голове Экций. Выставив руку перед собой, я изо всех сил пытался дотянуться до ненавистного колдуна. Только вот не рассчитал я прыжок, а может, ноги меня подвели, неважно. Важно, что до колдуна я не дотянулся. А вот он смог, рука адского отродья неестественно удлинилась. Цепкие жаркие пальцы сомкнулись на моем горле. Рывок, и я ощутил, как с хрустом ломаются шейные позвонки. Боли не было, не было и страха, мне отрубали голову, это было больнее и уж точно жутче. «Ну вот, ты опять сломался», — вздохнул колдун. «Люди такие хрупкие», — хмыкнул он, отбрасывая меня в сторону. «Любопытно, сколько времени у тебя уйдет на то, чтобы исцелить сломанную шею?» — задался вопросом проклятый колдун. «Меня он изучал с тем же интересом, что дети демонстрируют, поймав стрекозу или еще букашку. Какую? Я передумал». Обернулся к защитнику Веры колдун. Его внешность к этому моменту наконец-то перестала меняться, вопреки моим ожиданиям он так и не превратился в человека. Так, гуманоид совершенно неопределенной внешности, если бы не мужской голос, определить пол этого существа было бы весьма затруднительно. Да был ли этот урод вообще человеком? Если и был, то сейчас он к роду людскому имеет весьма отдаленное отношение. Я и не ожидал того, что вкусивший запретный плод сдержит свое слово. Сплюнул рыцарь, поднимаясь на ноги. Из многочисленных ран защитника Веры сочилась кровь, похоже, такой регенерации, как у меня, у него нет. «Конечно, нет», — прочитал мои мысли Экций, — «у него же нет меня». «Запретный плод», — расхохотался колдун, приближаясь к рыцарю. Правая рука чернокнижника стремительно обрастала толстой со стальным отливом чешуей. «Вы так это теперь называете?» Проскрипел колдун, без усилий, отразив удар рыцаря закованной в чешую рукой. «Это проклятое знание, оно не должно принадлежать никому», — прохрипел защитник Веры, нанося новый удар, однако сил у него, похоже, совсем не осталось. Меч бесславно звякнул о покрывающую руку колдуна чешую. «Но ты же тоже им обладаешь, и даже сумел что-то понять», — вздохнул чернокнижник, вырывая меч из ослабевших рук рыцаря. «Вступить на тропу познания и остановиться на полпути, что может быть глупее, только пойти дальше», — сплюнул защитник веры, замахиваясь на колдуна кулаком. «Только вот бессмысленно это все, этого гада так не убить. Сомневаюсь, что он вообще почувствует удар». Так и произошло. От удара колдун уклонится на стел. Закованный в латную перчатку кулак рыцаря влип в лицо колдуна с чавкающим звуком. Влип, будто это не лицо, а ком сырого теста. Задняя часть черепа колдуна прогнулась, однако он не спешил падать. Проклятие. Да он вообще выглядел так, будто подобное положение ничуть ему не мешает. Закованная в чешую рука сомкнулась на запястье рыцаря. Кости хрустнули так, что я даже с такого расстояния услышал, однако рыцарь даже не дрогнул. Взмах другой рукой и верхнюю половину черепа колдуна словно ветром сдуло. Кусок белесой плоти упал на землю в нескольких сантиметрах от меня и начал плавиться, словно кусок масла на горячей сковородке. На моих глазах кусок черепа превратился в жидкость и впитался в землю. «Бесполезно, меня нельзя убить», — равнодушно произнес колдун, ломая рыцарю вторую руку. «Видишь ли, в отличие от тебя и тебе подобных, я не стал останавливаться на пути познания», — добавил колдун, с легкостью поднимая рыцаря в воздух. Тонкая костлявая на вид рука чародея с легкостью удерживала на весу тяжеленного мужика в полном рыцарском доспехе. Изуродованная голова колдуна стремительно восстанавливала прежний вид. Зрелище это нельзя было назвать приятным, но я не стал отводить взгляд, даже если б мог. В подобной неуязвимости колдуна крылась какая-то загадка. Точнее, не в том, что он так быстро восстанавливал повреждения и даже не в наплевательском отношении к ранам, а в том, как его плоть впиталась в землю. Было в этом что-то необычное, необычное, даже учитывая то, на что способны здешние кудесники. «У тебя все равно ничего не получится, запретный путь ведет в тупик», — прохрипел защитник веры, из последних сил, напрягая шею. «Верно», — кивнул колдун, разжав пальцы, рыцарь сломанной куклой рухнул на землю. Сломанные в нескольких местах руки выгнулись под неестественным углом. Из-под погнутой ударом кирасы щедро сочилась кровь. Рыхлая почва с жадностью впитывала драгоценную влагу. Не кстати вспомнилось то, что питает здешние деревья. 20 лет назад я действительно уперся в тупик. Присел рядом с рыцарем колдун, и что характерно, в его голосе мелькнул намек на нешуточную ярость. Похоже, защитнику веры удалось таки ранить чудовище, пусть и не физически, а морально. Только вот мне почему-то кажется, что ничего хорошего в этом нет, разозленный колдун хуже спокойного, и что-то мне подсказывает, что именно от этого гада ждать быстрого убийства в порыве ярости не стоит. Нет, этот будет резать по-живому, наслаждаясь мучениями жертвы, а скорее всего и вовсе растянет мучения на целую вечность. Я уже видел нечто подобное, люди, превращенные в живые придатки к собственным сердцам, насосные станции, созданные из живой плоти. Неужели меня ждет такая же участь? Нет, не хочу. Боже, помоги слуге своему, не дай сдохнуть вот так, я же столько для тебя сделал. Я же почти праведником стал. Ну ладно, не стал, но я стремлюсь к этому. И знаешь что? В голосе колдуна мелькнула издевка. Я нашел решение, рявкнул он, прижимая рыцаря к земле ногой. Помятый металл у кирасы жалобно скрипнул, проминаясь. Я нашел способ обойти жнеца. К моменту следующей жатвы я стану куда могущественнее, чем он, я не стану очередной ступенькой к его могуществу, и тогда посмотрим, кто кого пожнет, продолжил разглагольствовать колдун. Видишь это ничтожество со сломанной шеей, указал он в мою сторону колдун. Мне пропиру мою и пистоль, тогда бы и посмотрели, кто из нас ничтожество. Результат бы не изменился, тебе его не одолеть, мелькнула в голове трезвая мысль, мгновенно потушив вспыхнувший было гнев. Он источник знаний, в сравнении с которыми все труды Меадора пустой звук. В его голове хранятся такие тайны, о которых я даже не мечтал. Продолжил свою пламенную речь колдун, вот уж не думал, что у этой твари есть хоть какие-то чувства. А рыцарь-то молодец, вывел этого гада на такой монолог. Теперь у меня есть немного времени на исцеление, и все же любопытно, о чем толкует колдун. Какие такие знания могут храниться у меня в черепе? Я же ни черта о магии не знаю. Да и откуда мне что-то о ней знать, если в моем мире она только шарлатанами да лошкогнутелями и представлена? Ты лжешь. прохрипел рыцарь. «Он такой же ткач, как и ты, вот и все, лгу», — прорычал кудесник. «Нет, это не ложь, это жалкое создание действительно хранит в себе знания, но из-за собственной ограниченности оно не способно понять, какую силу носит в себе. Даже сейчас этот идиот пытается понять, что я имею в виду, он надеется таким образом меня победить». Последние слова этот гад произнес с явной насмешкой в голосе. «Да он что, мои мысли читает? Хотя нет, при чем здесь это? О чем я еще, спрашивается, должен думать?» Раздробленные шейные позвонки наконец-то срослись, вернув мне власть над телом. «Только что я могу сделать? Эта тварь слишком сильна, а у меня даже оружия нет. И перехитрить это чудовище тоже не выйдет, это не безмозглый монстр. Так, ладно, сейчас не время отчаиваться. Пока я могу двигаться, у меня есть шанс. Надо только до меча добраться, или хотя бы до пистоля. Сила и скорость меня уже подвели, так что стоит сделать ставку на незаметность». Осторожно передвигая руки и ноги, я на четвереньках добрался до пистоля. Так, пуля в стволе, во всей этой суматохе она так и не вывалилась, а это значит, что и порох на месте. Нужно только прицелиться и спустить курок. Только куда, черт возьми, целиться? В голову. Бессмысленно, рыцарь ему вообще полбашки снес, а тот даже не почесался. В сердце, а оно у него вообще есть? Что-то я крови в том куске башки не видел. Но тогда куда? У тебя ничего не получится, Всевышний не допустит этого. Едва слышно прошелестел рыцарь. Похоже, силы его окончательно его покинули, даже у его выносливости есть предел, а то мне этот несгибаемый фанатик уже начал казаться бессмертным. Люди с такими ранами не живут. А этот еще и драться ухитрялся, правда, недолго и безуспешно. Можешь тешить себя пустой надеждой, глупец. Веками мы блуждали в потемках, мы использовали чужие рецепты, не понимая, как это работает. За последние 5 веков не было создано ничего нового, но это время прошло. Мои поиски закончились, и я... Последние слова колдуна прервал свист рассекаемого воздуха. Жуткий меч-хлыст Хильды рассек колдуна на 2 половинки. В следующий миг скульптура, в которую колдун превратил ведьму, треснула. Солидный кусок пропитанной кровью земли отвалился, обнажив лицо колдуньи. «Сдохни, твое время прошло», — прошипела она, зло, сверкая налитыми кровью глазами. Тело колдуна, опавшее было на землю, уже начало шевелиться. Похоже, даже кошмарное оружие ведьмы не смогло его убить. «Господи, эту тварь вообще можно одолеть, глупая!» — пробулькал колдун, поднимаясь на ноги. Жуткая рана зарастала прямо на глазах. «Мне бы такую скорость регенерации. Вот и все, сейчас он убьет Хильду и примется за меня. Ну уж нет, так дело не пойдет». Отбросив в сторону все мысли об уязвимом месте, я спустил курок, молясь Богу, чтобы пуля, если не убила, то хоть покалечила этого урода. Грянул выстрел, сунув пистоль в ременную петлю, я кинулся к валяющемуся на земле мечу, и только подняв с земли оружие, позволил себе посмотреть на колдуна. Пуля не просто разворотила его грудь, она начисто выжгла ее изнутри. Краткий миг радости и вспыхнувшая была надежда мгновенно увяла, стоило мне увидеть налитые нечеловеческой злобой глаза колдуна. Несмотря на то, что большая часть его груди превратилась в пепел, колдун вовсе не собирался умирать. Более того, рана начала заживать прямо на глазах. Проклятие, да я его этим только разозлил. Похоже, он действительно неуязвим. После таких повреждений даже мифическая гидра сдохла, а ему хоть бы хны. Тем не менее я выиграл несколько секунд, и Хильда воспользовалась ими сполна. Остатки сковывающей ее земли осыпались на землю, и жуткий меч-хлыст вновь пришел в движение, грозя вновь разрубить колдуна на части. И не только его, от меня проклятая ведьма тоже решила избавиться, видимо, решила, что раз я нужен колдуну, то мое убийство ей поможет. И ведь простым мечом ее удар не заблокировать, та мерзость, что служит ей оружием, просто захлестнет лезвие и отрежет мне что-нибудь жизненно важное. Меня спас колдун, на ходу, превращаясь в жуткую тварь, он метнулся в мою сторону, едва различимый толчок в грудь выбросил меня за пределы досягаемости оружия ведьмы. Крепко приложившись спиной о ствол какого-то дерева, я рухнул на землю, и несколько долгих секунд пытался вдохнуть хоть немного воздуха. А 2 десятка метров от меня происходило настоящее безумие. В этот раз драка шла всерьез, и колдун, и его противница пустили в ход весь свой арсенал. Довольно уютная в прошлом полянка перед башней всего за несколько мгновений превратилась в настоящий ад. Земля, изрытая ударами ведьминого хлыста, сочилась кровью. Хильда на всю катушку использовала источник дармовой мощи. В ход пошли уже знакомые мне кислотные капли и вихрь, полный созданных из крови лезвий. Только вот колдун явно был на голову выше, и на каждый ее фокус у него находился не менее действенный ответ. Плотная костяная броня, сформировавшаяся из плоти красноглазого урода с легкостью, отражала все ведьмины фокусы с кровью, а удары ее хлыста колдун спарировал отросшими когтями. Помимо этого, он еще и ухитрялся шептать слова какого-то заклятия, и этот шепот сочился мне в уши, несмотря на царящую вокруг свистопляску. Все кончилось, прежде чем я сумел подняться на ноги. Кровавый вихрь, полный смертельно опасных лезвий, пролился на землю, потеряв всю свою смертоносность. Меч-хлыст Хильды, разорванный колдуном на части, вяло дергался на земле, а сама ведьма сломанной куклой повисла в когтистых лапах красноглазого урода. Подержав ее на весу несколько мгновений, колдун отшвырнул ее прочь, словно сломанную игрушку. Невольно проследив за полетом изломанного тела ведьмы, я на миг потерял колдуна из виду, а в следующую секунду он уже стоял передо мной. Два злых багровых глаза уставились, казалось, мне прямо в душу. Этот взгляд потянул наружу воспоминания. Меня и раньше терзало смутное ощущение того, что башня мне знакома. Тот сон, тот жуткий кошмар, приснившийся мне за несколько часов до того, как меня забросило в этот богом забытый мир. Но если эта гребанная башня существует в реальности, то какой же это сон? О, ты вспомнил! Усмехнулся колдун, обнажив двойной чистокол зубов. Впрочем, двойным он оставался недолго. Уже через несколько секунд усеянная зубами пасть колдуна превратилась в самый обыкновенный рот, с губами и обычными человеческими зубами. А вот остальное так и застыло на промежуточной стадии. «Господь всемогущий, спаси и сохрани!» — взмолился я, чувствуя, как стальная хватка колдуна на моем горле начала сжиматься. «Глупец!» — рявкнул красноглазый, отбрасывая меня прочь. «Что вы так помешались на своем боге? Его даже не существует. Каким надо быть идиотом, чтобы ждать помощи от мифа? Бог есть!» — рявкнул я в ответ. «Не знаю почему, но его слова задели меня за живое. Я это знаю, его святая мощь дарует мне силы». «Святая мощь, у тебя?» — расхохотался колдун. «Ты действительно думаешь, что это твой выдуманный божок дает тебе силы? Ты еще большее ничтожество, чем я полагал. Посмотри на себя, на свои поступки, за все проведенное в этом мире время ты не совершил ни одного благого поступка, и при этом считаешь, что на тебе лежит благодать твоего бога. Большую глупость даже представить себе сложно», — произнес колдун, укоренившись на месте в буквальном смысле. Выросшие из его ног отростки впились в землю буквально на глазах, наливаясь красным цветом. Похоже, драка с Хильдой его измотала куда больше, чем он хотел показать. Только толку-то от этого, что я могу сделать с эдаким чудовищем? Да как я вообще ухитрился победить его в Элитбурге? Ты вообще задумывался, откуда черпаешь силу? Продолжил разглагольствовать колдун. Тебе не показалось странным, что твои силы многократно возрастают? Стоит тебе оказаться рядом с одним из посвященных. Господь даровал мне силу, чтобы я мог одолеть врагов его, — ответил я, особо не задумываясь над смыслом сказанного. Кретин, твои силы росли потому, что ты черпаешь свою силу в крови, как и все мы, — произнес колдун, вырывая ноги из земли. Измазанные кровью отростки втянулись обратно в тело колдуна. Это должно меня ужаснуть, удивить или повергнуть в отчаяние, — поинтересовался я равнодушно, как и защитник веры. До этого я вовсе не собирался верить словам колдуна. Мое внимание привлек наливающийся багровым светом кристалл, увенчающий башню. «Не веришь?» — усмехнулся он, двигаясь в мою сторону. «Нет, конечно», — буркнул я, оторвав взгляд от башни и ухватив наконец за шкирку, так долго ускользавшую от меня мысль. «Все дело в теле. В прошлый раз я уничтожил всего лишь тело, или, вернее, одно из тел. Только так он мог выжить, после того, как ему снесли голову выстрелом. Только так он мог проиграть бой Хильде и при этом встретить меня здесь. Все дело в том, что он как кукловод дергает за ниточки, сидя где-то в безопасном месте, а это тело не более чем расходный материал. Это и объясняет его поразительную неуязвимость. Скорее всего, это тело – просто кусок мяса, и сколько его ни уничтожай, он просто вырастет новое, и все начнется сначала. Не сопротивляйся, и процесс будет куда менее болезненным», — произнес колдун, протягивая мне когтистую лапу. Из его пальцев выдвинулись тонкие нитевидные щупальца, и эта мерзость тут же устремилась к моему лицу. Закрывшись от этой гадости руками, я добился лишь того, что щупальца прошили их насквозь. Сжав кулаки, несмотря на дикую боль, я постарался оттащить их подальше от своего лица. На несколько мгновений отвратительные отростки отдалились от моего лица, но длилось это недолго. Уже в следующие они удлинились раза в полтора. «Вот и все», — подумал я, чувствуя укол в висок. Глава 24. Глава 25. Ружейный залп разорвал неестественную тишину леса. Тело чародея буквально изрешетило пулями. Несколько мгновений он еще стоял, а я с совершенно очумелым видом смотрел на то, как из увенчанной кристаллом башенки выходит целый отряд охотников на ведьм. Странные рясы, точь-в-точь копирующие одеяние Аврелия, развивались на слабеньком ветру. Что они тут делают? Да как вообще они тут оказались? Видимо, так же как и я, через портал пролезли, не в башне же они все это время ждали. А, неважно, куда важнее, где сейчас проклятый колдун. «Сожгите это!» — крикнул я, указывая на оставшиеся от колдуна ошметки. Однако меня не услышали, или что вернее, проигнорировали. Идиоты! Вскочив на ноги, я выдрал из рук обмякшие щупальца. Раны на ладонях тотчас затянулись, и я бросился к телу колдуна, нашаривая на поясе мешочек с порохом. Не бензин, конечно, но все лучше, чем ничего. Не сожгу, так обожгу, пусть гад помучается. Может быть, если от тела ничего не останется, он не сможет ожить. Щедро сыпанув пороха на весьма скромных размеров бугорок, оставшийся от колдуна, я вышиб искру. Полыхнуло. Когда глаза перестали слезиться, останков колдуна на месте уже не было, но что-то мне подсказывает, что от устроенного мною фейерверка колдун ничуть не пострадал. Оцепить периметр. Ибри, помоги защитнику веры. Уверенно распоряжался незнакомый мне охотник на ведьм. Нет, не охотник, я уже видел такой знак отличия. Кажется, он означает, что его носитель является членом приората ордена. Тиберий, помнится, носил такой же. Убейте колдуна. Прохрипел защитник веры, указывая на меня, неестественно изогнутой рукой. «Не стрелять!» — скомандовал знакомый мне голос. Спустя миг сквозь выход из башни протиснулся толстый до безобразия епископ. Впрочем, в этот момент он показался мне самым милым человеком на свете. Быстро вложив свой пистоль в ременную петлю, я направился в сторону толстяка, держа руки на видном месте. «Послушайте, тот колдун, вы его не убили, он...» Начал было я, но договорить мне помешал рев защитника веры. «Убить его! Еретик должен быть казнен!» Я пару секунд пялился на обезумевшего рыцаря, а потом до меня вдруг дошло, почему он так жаждет моей немедленной смерти. Я слышал слишком много, то, о чем говорил колдун, издеваясь над этим рыцарем, при попадании не в те руки приведет его к трагичной смерти от теплового шока, например. «Приказы здесь отдаю я!» Подошел ближе епископ. «Предатель!» — выплюнул рыцарь вместе со сгустком крови. «Как ни крути, а легкие у него явно повреждены, и как он вообще сражался?» «Я не предатель!» — воскликнул было я, но епископ прервал меня взмахом руки. «Это обвинение предназначалось мне!» — улыбнулся толстяк, ох и жуткая у него улыбка. «Будь ты проклят!» — дернулся было рыцарь, однако двое охотников, стащившие с него изуродованную кирасу, удержали его на месте. «Да послушайте же меня, тот колдун, которого вы расстреляли, не умер!» Взвыл я, чувствуя липкий, злой взгляд в спину. Резко развернувшись, я выхватил пистоль, но там никого не было. «Не смей прерывать меня!» Начал было епископ, но тут же осекся, а я уже в который раз пожалел, что мое предположение верно. Колдун выпрыгнул из-под земли, как чертик из табакерки. Одно мгновение, и бросившиеся к нему охотники на ведьм оседают на землю, выпотрошенные жуткими когтями. Еще одно мгновение, выжатая из их тел кровь тараном ударяет в оставшихся в живых церковников. Однако воины ордена так просто сдаваться не собирались, созданный из крови таран лишь отбросил их прочь, и спустя мгновение они бросились в атаку. Не особо уступая в скорости колдуну, они за пару мгновений покрыли разделявшие их с ним расстояние. В ход пошли короткие клинки. Сколь бы ловко ни обращался колдун со своими когтями, отбиваться сразу от пятерки воинствующих монахов он не мог. В считанные секунды он лишился рук, а затем и головы. «Во славу господа!» — выкрикнул один из монахов. «Но только я один, похоже, понимал, что это ничего не меняет. Это тело всего лишь марионетка, так что победа колдуна — лишь вопрос времени». «Точно, время!» Подхватившись на ноги, Я бегом бросился к мечу. Тем временем схватка воинствующих монахов с колдуном возобновилась. И в этот раз у церковников дела шли куда хуже. Красноглазый рот устроил на поляне настоящий хаос. Одного из охотников на ведьм разорвало на части, куски его тела летали по воздуху, то и дело, врезаясь в еще живых монахов. Подхватив с земли меч, принадлежавший раньше защитнику веры, я изо всех сил вонзил его в землю. Возложив на торчащую из земли рукоять правую руку, я сосредоточился на молитве. Плевать, из какого источника идет поддерживающая меня сила, даже задумываться об этом не хочу. Главное, на что я ее потрачу, да обратится кровь в воду, по воле Божьей, провозгласил я, старательно представляя, как божественный свет проходит сквозь меч, вливаясь в расположенную под почвой кровеносную систему и питающая ее кровь, обращается в воду. Воображение нарисовало столь яркую картину, что я на мгновение потерял ощущение реальности. Я словно наяву видел, как свет льется через клинок, проходит по извращенному подобию кровеносной системы, попутно обращая кровь в белесую густую жидкость. Громкий, полный боли и ненависти вопль ввинтился в уши, пронзив голову невыносимо болью. На несколько мгновений все звуки исчезли. Перестав зажимать уши, я с некоторой торопью уставился на перепачканные кровью ладони. Земля под ногами дрогнула, а затем звуки вернулись. Должно быть, поврежденные криком колдуна барабанные перепонки зажили. Земля в центре поляны вспучилась, словно что-то хотело выбраться наружу. Я уже начал догадываться, что именно или, вернее, кто именно. К этому моменту на ногах оставалось всего двое охотников на ведьм, да и то на ногах это громко сказано, израненные церковники едва ли способны сражаться. Тем временем из-под земли начало появляться нечто огромное, тупое, покрытое костяной броней рыло показалось из-под земли. Если у этого есть пасть, то человек в ней поместится целиком, но как раз пасти у этой твари и не было. Господи, неужели это когда-то было человеком? За тупорылой башкой из-под земли выползло остальное тело, на нем не было брони, просто белая, никогда не видевшая солнца плоть, рыхлая и аморфная. Она один в один походила на то, из чего состояло фальшивое тело колдуна. Выползший из-под земли монстр несколько секунд лежал на земле, а потом чудовищная тварь обратила на меня внимание. Именно так, чудовище по-прежнему не шевелилось, но я ощутил пронизывающий взгляд. По белесой плоти монстра прошла рябь, выскочившие из ее боков конечности оторвали тушу от земли. Израненные монахи попытались было убить монстра, но их клинки были слишком короткими, тыкать ими в такую тушу просто бессмысленно. Но, похоже, я не один такой умный. Пока я стоял, ощущая собственную беспомощность, монахи нашли решение, а может, они уже сталкивались с тварями такого размера. Разрубив кожу на спине монстра, один из монахов вытащил из-за склада крясы небольшой флакон. Я узнал его моментально именно таким. Аврелий выжег часовню. Эта штуку, нечто вроде зажигательной гранаты. Раскупорив его, монах влил его в рану. В следующий миг тварь сбросила его с себя с помощью отросших на спине конечностей. Но это уже ничего не меняло, влитая в рану жидкость вспыхнула. Это было похоже на беззвучный взрыв. Яркая вспышка вывела меня из ступора. Вылитый монахом эликсир прожег в туше монстра огромную дыру, но не убил. Расправившись с оставшимися в живых охотниками, монстр неторопливо направился в мою сторону. Впрочем, медлительность эта была обманчивой. Выдернув из земли меч, я прыгнул навстречу чудовищу. Вопреки всем моим опасениям, пасти у этой твари не было. Должно быть, эта туша питалась напрямую от своего подземного хранилища. Уничтожу. Пропитанная ледяной злобой мысль ворвалась в мое сознание. Потеряв концентрацию, я ударился о костяную броню монстра. Меч защитника веры вылетел у меня из рук, а в следующий миг лапа колдуна вмяла меня в землю. «Вот и все», — проревел в моем сознании взбешенный колдун. Костяная броня на передней части монстра разошлась в стороны, открывая огромный кусок плоти, покрытый извилинами и складками. Больше всего это напоминало чудовищно видоизмененный мозг. Самое время пырнуть эту гадость чем-нибудь острым, только вот руки меня не слушаются. «Нет», — взвыл я мысленно. Тонкие, гибкие щупальца с игловидными кончиками выскользнули из складок отвратительного мозга колдуна. «Господи, да неужели все опять повторится?» «Не повторилось, в этот раз я даже руками закрыться не смог. Последнее, что я увидел, был жуткий мозг колдуна, а потом смотреть стало нечем. Щупальца прошли сквозь глаза, лишив меня зрения, а я даже закричать не смог. Лапища колдуна пробила мою грудь, насквозь превратив в ошметки легкие и остановив сердце. Но несмотря на это, я все еще оставался жив. Похоже, Господь, ну или тот, кто мне помогал все это время, все еще продолжал поддерживать жизнь в моей теле. Мгновение тьмы длилось недолго. В какой-то миг кромешная тьма сменилась разноцветными кругами. Похоже, щупальца колдуна добрались до зрительного центра. Но это было только начало. В какой момент жуткая боль исчезла, сменившись каким-то онемением. Проклятие, этот гад ковыряется в моей голове, как ребенок в песочнице. Я не хочу так умирать. Должен быть выход, должен. Так, отставить панику, рявкнул я мысленно. Страх бесполезен, и глупое нытье тоже. Этот урод почти полностью уничтожил мое тело. Все, что у меня есть, это мозг, и нужно воспользоваться этим преимуществом сполна. Какое еще преимущество? Я даже пошевелиться не могу. Мелькнула в голове паническая мысль. Так, стоп, этот гад соединил наши мозги этими жгутиками. Он же не жрать мой мозг собрался, а выкачать какие-то сведения, которые я, по его словам, в себе ношу. А это значит, что он наши мозги воедино сливает, а значит, я могу покопаться в его голове ничуть не хуже, чем он в моей. Сосредоточившись на этой идее, я представил себе, как в меня вливается поток знаний колдуна. Мгновение ничего не происходило, а затем разум наводнили видение. Жизнь колдуна проносилась в моем сознании чередой ярких образов, детство и юность промелькнули едва ли не в одно мгновение, колдун почти ничего не помнил о тех временах. А вот момент, когда он встал на скользкую дорожку запретных знаний, отпечатался в его памяти необычайно четко. Кажется, в то время он служил личным целителем какого-то феодала. Возможно, он так бы и умер на этой службе, если бы его наниматель не заразился кровавой лихорадкой. С этого-то все и началось. Ослабленные болезнью владельцы фиат моментально поделили между собой соседи, а бывшего хозяина бросили умирать от лихорадки в тюрьме и в качестве насмешки, в камеру с ним бросили и целителя. Там в полутемной камере, без еды, воды и шанса выбраться наружу и начался его путь во тьму. Подцепив от бывшего хозяина кровавую лихорадку, бедолага две недели провел, истекая кровью из каждой поры, пока не сумел подчинить себе этот процесс, или, быть может, все наоборот. Сумбурные воспоминания колдуна не могли дать ответ на этот вопрос. Тем не менее именно тогда он понял, что кровь – это не просто текущая по венам жидкость, а источник силы. И у этой силы было имя – Жнец, и он звал его к себе. Что было дальше, в памяти колдуна не отпечаталось. Точнее, кто-то эти воспоминания старательно вымарал. Сбежал наш колдун, чтобы потом вернуться. Следующее воспоминание колдуна было о разрушении замка своего бывшего господина. Вопли тех, кто когда-то бросил его в темницу. Дружина, новый хозяин замка, прислуга, он убил всех. Утолив жажду мести, колдун разграбил казну замка и ушел, прежде чем хозяева соседних феодов объединились перед лицом новой угрозы. То, что было дальше описывать бессмысленно. На колдуна устроили настоящую охоту, в те времена не было инквизиции, но правители феодов с легкостью ее заменили. Так что единственное, что оставалось бывшему целителю, это забиться в самый дальний угол и не высовываться, пока существенные траты не остудят пыл преследователей. Тут-то колдун и вспомнил про жнеца. Украденные из замковой казны деньги сразу нашли применение. С их помощью он обустроил себе весьма недурственное по меркам средневековья убежище, и уже там занялся сбором запретных знаний. Десятки запретных томов, купленных на остатки денег, были прочитаны от корки до корки и даже заучены наизусть. И все эти знания вливались в мой разум. Здесь были и готовые рецепты, и философские размышления на тему эссенции жизни. И чем больше я узнавал, тем сильнее крепло во мне убеждение, что ни черта здешние колдуны о источнике своей силы не знают. Они словно специально обученные обезьяны пользуются уже готовыми рецептами. И этих рецептов всего два. Внутреннее и внешнее превращение и власть над жизненными токами. И то и другое касалось лишь человеческой крови. Кровь же и плоть животных оказалась совершенно бесполезной. Господи, да все, что я видел, было лишь вариациями этих двух принципов. А все остальное лишь красивые слова да глупые рассуждения тех, кто научился этим пользоваться. Ледяное презрение к этим неудачникам наполнило разум, вызвав из глубин сознания ощущение самодовольства. Несколько долгих моментов я боролся с этим чувством, пока не понял наконец, что его источник кроется вовсе не во мне. Я не единственный, кто понял, что большая часть так называемых тайных знаний на самом деле бесполезный мусор. Колдун осознал это гораздо раньше, именно это и толкнуло его прочь от людей. В отличие от остальных посвященных, как пафосно называют себя те, кто освоили хотя бы один из трюков, колдун не стал пытаться изменить мир, вместо этого он решил докопаться до сути вещей. Только ничего у него вышло, даже самые древние фолианты и посвященные не понимали, что лежит в основе их силы, все лишь кивали на жнеца и сетовали, что не готовы к жатве. Полтора столетия поисков и колдун нашел это место. Именно здесь, в этом лесу находился мифический жнец, существо настолько древнее и могущественное, что простые смертные возвели его в ранг источника всех бед. Да собственно им он, в свою очередь, и являлся. И тогда колдун коснулся разума жнеца, но, все равно не получил того, что искал. Чудовищный разум едва не убил его, просто обратив на него внимание, но в результате, поделился колоссальным опытом, а также знанием, что есть жатва и что есть жнец. Жнец не человек и не колдун, это тысячи колдунов, и не только поглощенных во время жатвы. И это знание наполнило нашего колдуна ужасом, он начал искать способ избежать жатвы. К концу этих изысканий от прежнего целителя не осталось почти ничего. Из-за постоянной перестройки собственного тела он забыл свое имя, расстался с большей частью воспоминаний о прошлой жизни, но так ничего и не добился. Однако совсем уж безрезультатным его исследование назвать нельзя. Во время своих странствий по незаселенным закуткам мира он наткнулся на то, что в легендах называют не иначе, чем путь. Что это такое, никому доподлинно неизвестно, но я, кажется, начал догадываться, что это та самая хрень, что почти мгновенно перенесла меня и Аврелия из святого города в эту глушь. Эта штука оказалась по-настоящему интересным феноменом. Все эти воспоминания пролетали через мой ум, оставляя после себя знания, пока очередное необычайно яркое воспоминание не вытеснило все остальные. С оторопью я узнал в нем тот самый кошмар, что приснился мне еще на далекой земле. Только теперь я смотрел на все глазами колдуна. А да, теперь я понимаю, что именно мне приснилось, и это понимание подняло в душе такую бурю ненависти, что видение разлетелось на части прозрачными осколками, раня разум. Жуткое утробное рычание влилось мне в уши. Похоже, мою ненависть ощутил даже колдун. Проклятый урод, это он затащил меня в этот богом забытый мир. Это он виноват во всех моих злоключениях. Он и слепой случай, но случаю я ничего сделать не могу, а вот с этим гадом еще можно поквитаться. Бесполезно, ты ничего не сможешь мне сделать. «Смирись и, возможно, я оставлю тебя в живых», — раздался в голове голос колдуна, только вот я по-прежнему ощущал внутри себя его эмоции. Я чувствовал его растерянность, вожделенные знания, которые, как он считал, скрыты в моей голове, оказались густо смешаны с моими же воспоминаниями, а я никогда не стремился их упорядочивать, да и состоят они в основном из цифр. Он искал откровения и нашел их, только это оказались не тайны мироздания, а тонкости бухгалтерского учета и сакральные для каждого бухгалтера знания о счетах учета и движении по ним денежных средств. Выудить из этой мешанины цифры бесполезных воспоминаний о просмотренных фильмах и прочей ерунды хоть что-то полезное – задачка не для начинающих. Жизнь человека 21 века оказалась для него слишком непонятной, чтобы вот так запросто отсеять бесполезные воспоминания. «Ну что, получил то, что хотел, урод?» прорычал я, ощущая растущую злость колдуна. «Умри, червь!» проревел в моей голове голос бывшего целителя. «Ну вот и все, сейчас эта тварь разорвет меня на куски, печально, конечно, но особого сожаления я не чувствую. Может быть, это потому, что большая часть моего тела превратилась в мешанину из костей и органов, а может, виноват колдун, роющийся в моем черепе с энтузиазмом ребенка. Честно говоря, даже любопытно, а что ждет меня там? Бог, дьявол, или, быть может, труба из света, или что там еще выдумал неугомонный человеческий ум. Однако прошла секунда, другая, а я по-прежнему оставался заперт в собственной черепной коробке. А может, я уже умер, и теперь вечность проведу в таком состоянии. Эта мысль вызвала настоящую бурю эмоций. Странно, откуда вдруг эмоции в мертвом теле? В груди разгорелась робкая надежда на то, что не все кончено. Жажда жизни разгоралась во мне с каждой секундой, и словно в ответ во тьму моего рассудка начал сочиться свет. Мгновение, и судорожный вдох выгнул тело дугой. Закашлившись, я пошарил руками по скользкой от какой-то мерзости земле, Тем временем свет в моей голове оформился в расплывчатое изображение окружающей реальности. Коснувшись рукой лица, я без особого удивления нащупал глаза. Радость на мгновение вытеснила все остальные эмоции, а затем бесследно исчезла, поскольку ко мне вернулся слух, и то, что я услышал, разом вернуло меня с небес на землю. Низкое, утробное не то рычание, не то бурчание и треск пламени. Вскочив на ноги, я развернулся в ту сторону, откуда доносились звуки. Огромное бесформенное тело колдуна корчилось в агонии, неприкрытый костяной броней мозг колдуна шипел в пламени, а рядом с ним, зажимая рваную рану на животе, лежал епископ. Толстяку осталось недолго, с такими ранами не живут. Похоже, пока мы с колдуном шарили друг у друга в мозгах, клирик выжидал момента, чтобы вставить свое веское слово в наш диалог. Переключив внимание на облитого горючей жидкостью колдуна, я поднял с земли меч. «Время расплаты», — произнес я, странно изменившимся голосом. Не знаю как, но колдун меня услышал, несмотря на то, что в прошлый раз снадобье охотников на ведьм выжгло в его туше внушительную дыру, его мозг все еще отказывался умирать. Более того, он отказывался гореть. Ну конечно, внутренние метаморфозы этот гад пропитал свое тело чем-то, что сделало его огнеупорным. Но даже так это должно быть чертовски больно. Отрубив суставчатую лапу колдуна, рванувшуюся в мою сторону, я смахнул с лезвия налипшей на него ихоры, приблизившись к шипящему в огне мозгу колдуна, приготовился нанести удар. Объятые огнем щупальца, что совсем недавно терзали мой мозг, метнулись к лицу. Перехватив их левой рукой, я с корнем выдрал их из мясистой плоти колдуна. Отбросив эту гадость прочь, я одним мощным ударом загнал меч в мозг чудовища. Обхватив рукоять двумя руками, я рванул рукоять в сторону, распарывая податливую плоть монстра. Огромное тело колдуна конвульсивно дернулось, но я даже не подумал остановиться. Обратным движением я окончательно распотрошил мозг твари, но бушующая во мне злость от этого ничуть не уменьшилась, а наоборот, выросла, грозя поглотить разум. Выкачанные из колдуна знания подсказали, что если гнев не унять, то можно превратиться в безмозглую тварь, способную лишь уничтожать. Колдуны древности советовали в такой ситуации отвлечься от всего и погрузиться в медитацию, но у меня на этот счет было совсем другое мнение. Отбросив перепачканный кровью колдуна меч в сторону, я когтями вскрыл вену на правой руке. Темная венозная кровь хлынула потоком, сунув руку в разверстую рану на теле колдуна, я представил, как моя кровь, покидая тело, разъедает плоть бывшего целителя подобно концентрированной кислоте. Нет, быстрее, еще быстрее. Буквально на глазах аморфная туша колдуна начала обращаться в белесую гадость, жизни в которой было не больше, чем в пропущенной через дистиллятор воде. Выдернув из этой гадости руку, я мысленно приказал телу сомкнуть рану. Рваные края тотчас сошлись, стекающая по руке кровь моментально впиталась в кожу. С каждым мгновением контролировать процессы, протекающие в моем теле, становилось все проще. Бушующий в душе гнев медленно стихал, и вместе с ним исчезала поддерживающая меня энергия. Накатила слабость. Похоже, идея воспользоваться своей кровью, как оружием, оказалась не такой уж удачной. С трудом переставляя ноги, я приблизился к бледному как смерть епископу. «Уйди, колдун, ты не осквернишь мою плоть», — промычал толстяк, раскупоривая бутылек с черной как смоль жидкостью. Перехватив его руку своей, я выдрал из безвольных пальцев клирика смертельно опасную бутылочку. «Я не колдун», — произнес я, отшвырнув флакон со смертельно опасной гадостью. «Посмотри на себя и поймешь», — слабым голом проговорил клирик, склонив голову на грудь. Похоже, жить ему оставалось считанные секунды. Зажимавшая рану на животе рука безвольно повисла. Похоже, клирик потерял сознание. А ведь он мне жизнь спас. Прикрыв распоротый живот епископа когтистой ладонью, я представил, как края раны смыкаются. Всплывшие в голове знания по анатомии человека помогли восстановить правильный порядок вещей. Разорванные сосуды вновь срослись. Распоротый кишечник вновь обрел целостность. Разорванная на части печень вновь слилась воедино. Остановившееся было сердце начало биться, разгоняя кровь по телу. Больше не требовалось вспоминать, что где находится. Теперь я видел каждый орган в теле толстого епископа. Токи крови, питающие органы, подсвечивали их, давая объемную картину. Даже когда я открыл глаза, это видение не исчезло, а, напротив, усилилось. Теперь я видел токи крови не только внутри тела епископа, но и в разбросанных по поляне останках. Подавив искушение воспользоваться разлитой вокруг силой, я воспользовался лишь той силой, что питала меня и собственными силами Освальда. Остатки эссенции жизни вытекали из разорванных тел, пропитывая землю. Когти на моей правой руке осыпались на землю безжизненной трухой, лечение толстяка сожрало целую праву моих сил. Однако, кроме епископа, на поляне перед башней оставалось еще двое живых. Отыскав взглядом массивную фигуру защитника веры, я всерьез задумался, стоит ли спасать этому фанатику жизнь. Он все-таки меня убить пытался, пусть и чужими руками, пусть в страхе за свою жизнь. Вздохнув, я потянул аромат разлитой вокруг крови и улыбнулся. Я спасу его, пусть живет, должен же я сделать в жизни что-то хорошее, пусть помнит как монстр, которого он хотел убить, его спас. О том, как сильно изменились мои руки, я старался не думать, а мысль о том, что изменения наверняка руками не ограничились, гнал от себя изо всех сил. Справившись с собственными сомнениями, я быстро подошел к защитнику веры. Возложив когтистые лапы на раздробленную грудь рыцаря, я за несколько секунд восстановил грудную клетку, затянул пробитые сломанными ребрами легкие. Дыхание рыцаря выровнялось, глаза распахнулись, он сделал резкий вдох, ощутив мое вмешательство. Сращивать его руки я не стал, иначе, боя мне не избежать, а я, и так еле на ногах стою. Исцеление рыцаря забрало остатки моих сил. Больше всего мне хотелось упасть на землю и заснуть, ну, или умереть, если заснуть не получится. Однако засыпать, пока жива Хильда, было бы большой глупостью. Хильда стучала в мозгу, имя ведьмы. Поднявшись на ноги и оставив рыцаря думать о том, как ему теперь дальше жить, я заставил себя двинуться в сторону распростертой на земле ведьмы. В моей помощи она уж точно не нуждалась. За прошедшее время она успела исцелить себя от большей части повреждений. И теперь, пока она окончательно не восстановилась, нужно решить, что с ней делать. Хотя чего тут решать, добить ее, и дело с концом. Наверное, я так бы и сделал, но что-то во мне противилось этому решению. «Дмитрий», — прошептала ведьма, открывая глаза, самые обычные, без неестественной красно-мути в белках. «Помоги мне», — добавила она, моргнув. Крохотная слезинка скатилась по испачканному в пыли лицу Хильды. «Нужно бежать, пока он не проснулся», — всхлипнула она. «Ты ведьма, тебе не место в этом мире», — выдавил я из себя, не в силах отвести взгляд от безупречного лица колдуньи. Ее хилые попытки повлиять на мой организм через выделяемые в воздух феромоны я просто проигнорировал. Все это время она водила меня за нос, пользуясь самыми древними из женских чар. «Ведьма», — повторила Хильда, — «ты ведь сам теперь многое знаешь, я вижу это потому, как изменилось твое тело. Магия всего лишь часть этого мира, это искусство управлять собой и...» «Искусство», — хмыкнул я, вспомнив художество здешних колдунов. «Нет никакого искусства, есть только ересь», — добавил я, чувствуя горечь и злость на уродующих человеческое естество колдунов, но как бы я себя ни накручивал, в душе крепло понимание того, что убить ведьму я не смогу. «Хреновый из меня инквизитор получился. Живи», — буркнул я, отворачиваясь от распростертой на земле Хильды. Выбитый рыцарем проход в башню манил меня к себе. Заполучив знания колдуна, я понял, как можно вернуться обратно, надежным этот способ не назвать, но уж лучше лотерея, чем жить в таком мире. Шагнув по направлению к башне, я краем глаза заметил движение. Толстяк очнулся от беспамятства и шагал в мою сторону, сжимая в руке пистоль. «Что ты со мной сделал, колдун?» — спросил он, наставив на меня пистоль. «Вылечил», — ответил я равнодушно. «Выстрелит он или опустит оружие, мне уже было все равно. То, во что я превратился, одинаково чуждо в любом мире». «Зачем?» — спросил епископ, опуская руку. Похоже, и дальше удерживать пистоль на весу для него оказалось непосильной задачей. «Чтобы ты жил», — совершенно честно ответил я, делая шаг в сторону башни с кристаллом на макушке. «Что ты собираешься со мной сделать?» — спросил епископ едва слышно. Толстяк все еще не мог поверить, что я вылечил его просто так. «Ничего», — буркнул я, чувствуя невероятную усталость. «Похоже, колдун был прав, и мою силу действительно питала кровь, только я уничтожил большую ее часть. Огромный подземный резервуар теперь пуст. Можно, конечно, найти другой источник крови, но эта идея вызывала во мне отвращение. Колдун из меня еще хуже, чем инквизитор». «Куда ты?» — спросил епископ в спину. Судя по тому, что выстрел так и не прогремел, он собирался меня отпустить или, что более вероятно, Пытался понять, на кого стоит потратить единственный выстрел. «Домой это не мой мир», — ответил я, вцепившись когтями в дверной косяк. Переведя дыхание, я шагнул в темное нутро башни. Терзавшая меня все это время слабость резко усилилась, голова моментально пошла кругом, к горлу поступил комок. Однако оставалось еще одно дело. Погрузившись в собственное сознание, я нащупал комочек чужой личности. Это действительно был огрызок. От прежнего владельца арендованного мной тела осталось не так и много. Он тоже был инициатом, только вот все его навыки крутились вокруг очищения крови от эссенции. «Логично», — хмыкнул я и, сжав этот огрызок личности, выпихнул его из себя вместе с половиной своего тела. В глазах потемнело, но я закончил работу, у моих ног лежал истощенный, едва живой гомункул, управляемый сознанием Экция, а я, наконец, остался один. Это акт творения сожрал остатки моих сил, кажется, меня вырвало кровью, подчерпнув разлитую в воздухе слабую эссенцию, оставшуюся после смерти коллег Аврелия, я двинулся дальше. Путь ждал меня, и теперь я знал, как им пользоваться. Воткнув руку в пол, я дотянулся до управляющего башней узла и отдал ему приказ вернуть меня домой. Последнее, что я услышал перед тем, как сознание потонуло в мраке, был вскрик ведьмы и грохот выстрела, слившиеся воедино. Эпилог 1. Эпилог. По обшарпанной лестнице бодро поднималась девушка. Затянутые в облегающие джинсы ноги ловко несли ее вверх. Девушку не расстраивал тот факт, что лифт вот уже 2 недели не работает, и даже то, что в последний раз пол в подъезде мыли еще в советское время, если, конечно, мыли вообще. Проскочив очередной лестничный пролет, она остановилась перед массивной стальной дверью. Несколько минут рытья в сумочке и в тусклом свете блеснул длинный ключ, выкрашенный в золотистый цвет. Местами краска облупилась, открывая взгляду самую обычную бронзу. Сунув ключ в скважину, девушка попыталась открыть замок, но в середине пути ключ заклинило. Ругнувшись сквозь зубы, она вытащила его из замка и принялась рыться в сумочке в поисках мобильника. В этот момент дверной замок щелкнул, дверь открылась. «Привет, проходи», — произнес высокий, светловолосый парень лет 27. «Дима, тебя ж в очередную командировку отправили», — удивилась девушка, перешагнув через порог. «А как же я так рада тебя видеть, дорогой братик», — насмешливо поинтересовался парень, помогая девушке снять дубленку. «Ну ты же знаешь, Рада, только если ты никуда не поехал, то мог и предупредить заранее, чтоб я не ехала через весь город рыбок твоих кормить», — возмутилась девушка. «Да ладно тебе, в кои-то веки есть возможность посидеть, поговорить», — примирительно развел руками Дмитрий. «Ты не заболел?» — шутливо всполошилась девушка. «Что бы ты, и вдруг о семье вспомнил?» «Да ладно тебе, Вера, я никогда о семье и не забывал», — начал оправдываться Дмитрий. «И взгляд у тебя какой-то странный, как у маньяка со стажем, да и глаза красные, как будто неделю не спал». «Случилось что?» — уже всерьез забеспокоилась Вера, заглянув в печальные глаза брата. «Да так, не обращай внимания, меня тут в другой мир выкинуло, а там, колдуны, инквизитор и прочая мерзость, в общем, натерпелся страху там, по самое не балуй», — ответил Дмитрий с улыбкой. «Все шуточки шутишь», — уперла руки в бока Вера. «Пошли давай, хоть чаем напоишь, а то пока добиралась, замерзла как собака». «Угу, пошли», — кивнул Дмитрий, улыбаясь одними губами. Глаза парня при этом сохраняли печальное выражение. «Выключи ты этот адский агрегат», — указала Вера на бубнящий новости телевизор. «И чего ты его так не любишь?» — усмехнулся Дмитрий, берясь за пульт. «Да там одни ужасы показывают, вон опять какой-то торчок от передоза умер», — ответила девушка, бросив недовольный взгляд на ни в чем не повинный телевизор, будто это он накачал парня наркотиками. «Угу, что-то много их развелось в последнее время», — нервно пошутил парень. Взгляд его был прикован к небольшому магазинчику, из которого выносили труп торчка. «Надо же, одет вроде прилично, дубленка точь-в-точь, как у тебя», — удивилась Вера, сжав в замерзших ладошках горячую кружку с чаем. «Да, забавно», — произнес Дмитрий, выключая телевизор. В отличие от сестры, он в подробностях разглядел лицо мертвого парня, как 2 капли воды, похожие на его собственное. В конце концов, это ведь его тело сейчас грузили в катафалк.